Линли медленно спускался по лестнице, обдумывал каждое слово происшедшего разговора. За последние несколько дней он превратился в зрителя странной драмы, где Корнтел то и дело играл разные роли, скрывая свое истинное лицо. В Лондон он явился в роли учителя, винящего себя в исчезновении Мэтью Уотли. Тогда он казался человеком, ищущим помощи и всецело принимающим на себя ответственность за ряд промахов и нарушений школьной дисциплины, которые привели к бегству мальчика из школы. Однако, прячась под маской готовности к сотрудничеству, Джон Корнтел предпочел не объяснять, какие именно душевные пертурбации помешали ему в выходные выяснить место пребывания Мэтью. Потом выяснилось, что отвлекающим фактором послужила Эмилия Бонд. В отношениях с ней Джон Корнтел играл уже другую роль — любовника, претерпевшего унижение. Неважно, в чем именно он исповедовался перед Линли, за любыми фактами проступало все то же чувство унижения — полная импотенция или же пассивность, заставившая Эмилию начать и довести до конца их странный любовный акт. И то, и другое унижало Джона. И из бездны унижения он взывал к Линли о понимании и сочувствии. Линли не мог не откликнуться на этот призыв. И он продолжал следовать ему, даже когда вторая роль Корнтела сменилась третьей. Несчастный невротик, коллекционирующий порнографические открытки. Он даже дал свое имя одному из изображенных на этих снимках детей. И это уже следующая стадия недуга. Джон пытался убедить Линли, что воображает себя жертвой, а не исполнителем полового акта. Но не слишком ли это удобно для него? Ведь все сходится. Хотя Корнтел создал на основании этих снимков довольно сложный мир собственной фантазии. Он оставался в одиночестве и рано или поздно должен был попытаться нащупать контакт с реальностью. Эмилия Бонд была для него такой реальностью, но отношения с ней потерпели крах. Разве не мог после этого Корнтел попытаться обрести реальную, более схожую с мрачным миром своих грез? Что помешало бы ему вовлечь в этот опыт Мэтью Уотли? Разумеется, Корнтел не мог не понимать, что все его личные мучительные признания не очистят его от подозрений. Даже если Линли сумеет найти другого виновника преступления, как он распорядится конвертом с фотографиями? У Корнтела были все основания ожидать, что снимки лягут на стол директора. Даже если Корнтел не виновен в гибели Мэтью, только Локвуд вправе решить его профессиональную судьбу. Таковы, в конце концов, обязанности директора. Однако Линли считал необходимым принять во внимание и иные соображения. Он еще не забыл Итан, не забыл, как валялся пьяный на постели, а Корнтел спасал его от исключения из школы. Он не забыл, как Джон, красноречиво проповедовавший в часовне и писавший удостаивавшиеся первых премий сочинения, с готовностью приходил на помощь не столь одаренным и легким на язык мальчикам. Он видел, как Джон Корнтел пробегает под аркой ворот в модных брюках и визитке. Он опаздывает на урок и все же останавливается помочь привратнику, сгружающему тяжелую посылку с грузовика. И эта быстрая летучая улыбка, приветственные возгласы, раздававшиеся из всех углов школьного двора, их связывает общее прошлое. Они кое-что пережили вместе. Это неотменимо. Узы школьного братства. Конверт с фотографиями во внутреннем кармане мешал ему, давил на сердце. Надо принять какое-то решение. Линли не был к этому готов. «Инспектор!» Алан Локвуд ждал его у подножия лестницы. «Сегодня состоится арест?» «После того, как криминалисты...» «К черту криминалистов! Вы должны убрать Клива Причарда из школы. Сегодня вечером собирается совет попечителей, и к тому времени все должно быть улажено. Господь один ведает, когда родители Причарда надумают его забрать. Я не собираюсь держать его в школе до той поры. Ясно вам?» «Вполне», — ответил Линли. «К несчастью, на данный момент единственной уликой против него является кассета с его голосом. Мы не можем доказать, что он участвовал в похищении Мэтью Уотли, а Гарри Морант не желает уличить его как человека, регулярно над ним издевавшегося. Я не могу арестовать Причарда лишь на том основании, что Чарльз Квилтер опознал его голос. Я могу только посоветовать вам, мистер Локвуд, не спускать с него глаз». «Не спускать глаз!» — выплюнул Локвуд. «Вы же знаете, это он убил парня». «Я пока ничего не знаю. Для ареста требуются доказательства, а не интуиция». «Вы подвергаете риску 600 учеников школы. Вы отдаете себе в этом отчет? Пока вы не уберете этого мерзавца из Брэдгар Чемберс, тут может произойти все, что угодно. Я не могу взять на себя ответственность». «Но вы несете ответственность», — перебил его Линли. «Вы сами должны это понимать. Клифф знает, что он является главным подозреваемым. Вряд ли он решится сейчас на какой-либо опрометчивый поступок. К тому же он рассчитывает, что мы не сможем инкриминировать ему убийство Мэтью Уотли». «Что же вы предлагаете мне делать, пока вы соберете улики для ареста?» «Заприте его в комнате и приставьте надзирателя, чтобы он не мог покинуть помещение». «И этого, по-вашему, достаточно?» — настаивал Локвуд. «Черт побери, это же убийца! И вы это знаете. А что с этим?» Он ткнул пальцем в конверт с фотографиями. «Вам удалось выяснить происхождение этих снимков, инспектор?» «Оказывается, не так уж трудно принять решение. Другой вопрос, насколько оно разумно. Мисс Бонд нашла эти фотографии у себя в классе», — солгал Линли. «Кто-то из школьников забыл их. Ей неизвестно, кто именно, она хотела их сжечь». «Хоть у кого-то еще сохранился здравый смысл?» — фыркнул Локвуд. Когда сержант Хейверс припарковала принадлежавший Линли Бентли возле часовни, вновь зарядил дождь, Хейверс резко надавила на тормоз, машина скакнула вперед и немного в сторону, расцарапывая бок о голые ветки кустарника. Линли, содрогнувшись, поспешил навстречу коллеге. Барбара доедала пакетик уксусных чипсов, обсыпая крошками и солью свой пуловер. «Это мой ланч», — воинственно пояснила она, стряхивая остатки пищи на пол и вылезая из машины. «Два пакетика чипсов и стакан швепса. Мне полагается надбавка за прифронтовые услуги». «Кошмарная машина», — продолжала она, захлопывая дверцу. «Так и рвется из рук. Я чуть было не врезалась в телефонную будку в Кисбери, а возле школы врезалась в старый милевой столб. Надеюсь, во всяком случае, что это был именно столб. Твердый такой и вроде неживой». «Я тоже надеюсь», — подхватил Линли, вновь открывая дверцу и доставая с заднего сиденья свой зонтик. У Хейверс зонта, по-видимому, не было. Она предпочла нырнуть под предоставленную ей Линли крышу. Так что вы выяснили в Кисбери? Они двинулись в сторону колхоз-хауса. Колокол сзывал учеников на вечерние уроки. Мимо замелькали сине-желтые формы. Под дождем ребята быстро разбегались на занятия. Хейверс заговорила только тогда, когда они остались вдвоем на подъездной дорожке. «Насколько мне удалось понять, алиби Клива подтверждается, сэр. Бармен из меча и подвязки видел его возле мусорного ящика поздно вечером в субботу. Он не знает точно, чем именно был занят Клив, но отзывается примерно так. Что уж он там не делал, его пташке это пришлось по душе. Возле мусорного ящика есть фонарь?» Хеверс покачала головой. Бармен не сумел описать наружность парня, он заметил только его рост, а девушку он и вовсе не рассмотрел, так что, в принципе, это мог быть и кто-то другой, а не Клив. Другой ученик Брэдгара, — уточнил Линли. Барбара с энтузиазмом подхватила его мысль. Она явно думала о том же с тех самых пор, как выехала из деревни. Допустим, Клив знал, что кто-то из ребят в субботу вечером тайком отправится на свидание с девушкой. Возможно, этот парень потом хвастался перед Кливом своими победами и рассказал все подробности, в том числе и насчет мусорного ящика, но Линли видел слабое место этой гипотезы. Боюсь, Хеверс, что в итоге Клив сообщит нам имя своей подружки, и она подтвердит его алиби. Вернемся на исходные позиции. В котором часу бармен видел их? Сразу после полуночи. Хеверс в задумчивости приостановилась и добавила. — В этом что-то есть, сэр. Клив очень хитер. Вон как он ловко подсунул нам эти фотографии. Он вполне мог отправиться в Кисбери, чтобы обеспечить себе алиби, а потом вернуться и убрать тело Мэтью Уотли. Он утверждает, что увидел Эмилию Бонд, когда перелез через стену, вернувшись с ночной прогулки. А что, если он вернулся гораздо раньше? Смотался на автобусе в Стоу-Поджес, бросил там тело, а Эмилию Бонд увидел, когда возвращался во второй раз. Она-то его не видела. Это Клифф утверждает, что заметил учительницу, слезая со стены. Фрэнк Ортон пошел гасить огонь около 3 часов утра. Это дает Кливу достаточно времени. Слишком это сложно, Хеверс. Самую малость. Он мог это сделать, инспектор, мог. Этот парень вполне сумеет организовать достаточно сложное преступление. Да он еще в колыбели говорил, сверим часы. Нам нужно одно — добыть улики в той комнате над сушилкой и в микроавтобусе, и тогда с Кливом Причардом будет покончено. Нахмурившись, Линли взвешивал слова Хеверс. Она же, не дожидаясь ответа, продолжала. «Я видела в деревне Джин Бонами. Она ходила на почту, накрасилась, словно ждет кого-то к ланчу». «Вряд ли это так уж подозрительно, сержант». «Да, конечно. Просто когда она приведет себя в порядок, она не такая страшненькая, инспектор. Интересно, а как она выглядела 15 лет назад? Как она выглядела в глазах 18-летнего юноши? Эдварда Хсу? Ведь это вполне возможно, верно? Она жила в Гонконге, унаследовала от отца любовь к Востоку. Она вполне может оказаться биологической матерью Мэтью Уотли. Может быть, она все эти годы издали следила за его жизнью? Может быть, она-то и настояла, чтобы добровольцы Брэдгара направили мальчика к ней? Джилс Бирн уверял, будто мать Мэтью была лживой, коростолюбивой сучкой. Но он мог и соврать. По-вашему, Джилс Бирн имеет гораздо большее отношение к появлению Мэтью на свет, чем он готов был признать. Эдвард Хсу мог рассказать Джин о Бирне, и она обратилась к нему за помощью. А теперь он лжет, покрывая ее. «Мы с самого начала подозревали, что Бирн лжет», — признал Линли. «Возможно, констебль Нката обнаружит что-то в Эксетере». «Или ничего», — вставила Хеверс. «Это тоже приблизит нас к истине». Линли повел сержанта Хеверс по дорожке в Колхасу. «Надо узнать, что выяснили наши эксперты». Криминалисты заканчивали свою работу в комнате над сушильней. Фотограф в сопровождении одного из офицеров только что спустился по лестнице из-под крыши. — Ну что? — окликнул Линли полицейского, несшего кейс. Наверху раздавался вой пылесоса. Поставив кейс на пол и склонившись над ним, полицейский ответил. — Только закончил с отпечатками пальцев. Их там сотни. А еще волосы, волокна, ткани, просто куча мусора. Сколько времени вам понадобится? Ну, у нас тут людей поменьше, чем в столице, инспектор. Пока все это разгребем, пройдет несколько недель, извините. Линли знал, что начальник Хоршемского отдела полиции вообще не хотел посылать своих людей в школу. Он заговорил как можно любезнее, тщательно подбирая слова. Знаете, один из старшеклассников находится под подозрением. Если нам удастся связать его с этой комнатой и обнаружить тут следы пребывания Мэтью Уотли, то... Криминалист поскреб пятерней в затылке, взъерошив седые, похожие на сухое сено волосы. Сколько лет было этому Уотли? 13. Ну, тогда это не он. Подняв кейс, полицейский вытащил 3 пластиковых пакета. «Должно быть, это оставил ваш старшеклассник», — сказал он. 13-летнему мальчику они бы не понадобились, а взрослый человек уж как-нибудь сумел бы получше обустроить свою сексуальную жизнь. Извините, сержант, неподобающее зрелище для леди». Тем не менее он помахал пластиковыми пакетами перед носом у обоих коллег. В каждом из них лежал использованный презерватив. Продолжая свою речь, полицейский ритмично покачивал пакетиками, отбивая такт. «То старое одеяло тоже пошло в ход, мы его заберем с собой, на нем полно пятен, ну, вы понимаете, о чем идет речь, похоже, в этой комнате много чего». И он похабно осклабился. «Ну да вы понимаете». «Да, я видел те картинки на стене», — сухо подтвердил Линли. Хеверс скрестила руки на груди и упрямо выпрямилась, не желая показать, как неприятно ей кривляние полисмена из Хоршема. Она уже привыкла к подобным подначкам. Женщины давно работают в следственном отделе, но некоторые мужчины так и не смирились с этим. Линли поспешил увести сержанта в коридор. Она тут же вернулась к своей версии. Эти штуки опять же указывают на Клива, верно? Линли кивнул. Парень, не постеснявшийся обжиматься с девушкой у помойки, вполне мог уложить ее на этот пыльный и грязный пол. Вот только стал ли бы Клифф Причард пользоваться презервативами, чтобы уберечь свою подружку от беременности? Не очень-то это на него похоже. Может, девушка настаивала на этом? Хеверс поморщилась от отвращения. Трудно представить, чтобы девушка в здравом уме и твердой памяти согласилась подняться сюда с этим типом. У меня от этого Клива мурашки по коже бегают, инспектор. Должно быть, эта девка увлекается цепями и бичами. Это было бы в его вкусе. Если мы разыщем девушку, Хеверс, Она поможет нам связать Клива Причарда с этой комнатой. Да, нам нужен свидетель, который подтвердит, что Клив пользовался этим помещением. Тут Барбара широко раскрыла серые глаза. Ее осенила какая-то мысль. Дафна! Дафна? Он набросился на нее перед уроком немецкого у Коуфри Питта, помните? Если не ошибаюсь, она поможет нам прищучить этого подонка. Вернувшись в административное здание, детективы постарались выяснить, где находится в данный момент жертва вчерашней шуточки Клива Причарда. В папке в столе секретарши хранились индивидуальные планы занятий всех школьников, но вместо той информации, которую просил у нее Линли, помощница директора протянула ему записку, сопроводив ее кратким комментарием, дабы продемонстрировать, как ей противно иметь дело с полицией. Звонили из Скотланд-Ярда, велели им отзвонить. Линли глянул на телефон, стоявший перед ним на столе, но секретарша ледяным голосом прибавила: «Можете воспользоваться телефоном в комнате привратника». Фрэнка Ортона в Привратницкой они не застали. Его комната пустовала, и Линли тут же отметил это обстоятельство. Невысокая конторка отделяла рабочее место Фрэнка Ортона от территории, выделенной для посетителей, где стояло три деревянных стула. За конторкой висели ключи. Обойдя конторку, Линли внимательно осмотрел ключи. Барбара оставалась у двери. «Ключи от микроавтобуса тоже здесь?» — поинтересовалась она. Эти ключи Линли нашел на крюке, над которым имелось лаконичное обозначение «Транспорт». Другие крючки тоже были помечены «Театр», «Лаборатория», «Мастерские». Здесь же висели ключи от девичьих общежитий. Ключи от пансионов для мальчиков располагались на другом конце доски. Хеверс точно оценила действовавшую в школе систему безопасности. Ее попросту не существовало. Дверь распахнулась, вошел Фрэнк Ортон. Свою военного образца фуражку привратник низко надвинул на лоб, на куртке и брюках виднелись мокрые пятна от дождя. Остановившись на пороге, он тревожно переводил взгляд с полицейских на ключи. «Часто эта комната остается без присмотра?» — без предисловий спросил его Линли. «Это для вас обычное дело, не правда ли, мистер Ортон?» Ортон прошел к своему столу позади прилавка, снял фуражку и аккуратно пристроил ее на полке рядом с банкой, заполненной мелкими белыми и розовыми ракушками. «Не сказал бы», — возразил он. «И все-таки раз в день, два раза в день, еще чаще?» «Нужно же человеку сходить в туалет, инспектор». — оскорбился Фрэнк Ортон. — Законом это не воспрещается. — И вы оставляете дверь нараспашку? — Я отлучаюсь на пару минут, не больше. — А сейчас? — Что сейчас? Линли указал пальцем на промокшую одежду своего собеседника. — Вы выходили под дождь. Неужели вам приходится выходить из главного здания, чтобы попасть в туалет? Ортон раскрыл огромную черную папку, лежавшую на его столе. «Элейн забрала моих внуков к себе в Рэпхаус. Я сбегал их навестить». «Ваша дочь все еще в больнице?» «Да». «В какую именно?» Ортон резко повернулся на стуле. «В Сент-Джонс, в Кроули». Вытянув шею, насколько позволял высокий воротник форменной куртки, Ортон заметил, что сержант Хейверс записывает его ответ. «Это еще к чему?» — возмутился он. «Нам важны подробности», — туманно отвечал Линли. А теперь я хотел бы воспользоваться вашим телефоном. Привратник раздраженно подтолкнул телефонный аппарат к инспектору, Линли набрал номер Скотланд-Ярда, и его соединили с Доротеей Гарриман. Не дожидаясь, пока секретарша суперинтенданта обрушится на него со своими новостями, Линли спросил. «Констебль Нката еще не объявлялся?» Его сообщение могло бы подтвердить или опровергнуть гипотезы, выстроенные им на пару с сержантом Хейверс. Линли слышал, как на другом конце провода Доротея Гарриман поспешно шуршит бумагами, кто-то стучал по клавишам компьютера и жужжал лазерный принтер. «Вам, как всегда, повезло», — откликнулась секретарша. «Он минут 20 назад звонил из Эксетера». «И что? Ничего». «Ничего? Вот так он сказал. Передайте инспектору ничего. Мне показалось, что малость дерзковата, но Нката всегда такой, правда?» Линли не стал уточнять впечатление Доротеи Гарриман о стиле общения, присущем констеблю Нката. Его больше интересовало, что тем самым история Джилса Бирна насчет рождения Мэтью Отли в Эксетере оказалась наглой ложью. Интуиция не подвела сержанта Хейверс. «Для вас есть также информация из полицейского участка Слоу», — продолжала Доротея. «Думаю, она вам пригодится. Детектив-инспектор. Они провели вскрытие и выяснили причину смерти». «А именно?» «Отравление», — со смаком сообщила она. Линли лихорадочно соображал. Да-да, именно об этом он и думал. Уотли дали какую-то ядовитую пищу, когда он сидел в заперти в той комнате над сушильней, заставили что-то выпить. Какое-то быстродействующее средство, и притом такое, что кто-то из школьников мог легко добраться до него. Но тут Доротея Гарриман произнесла нечто, в корне подорвавшее гипотезу инспектора. «Отравление угарным газом», — сказала она.